Бездушный 2. Пролог. Мне пришлось потратиться на новый навык, чтобы попытаться избежать опознания. Навык этот – увеличение размеров тела. Он сожрал практически все мои марки из НЗ. Зато теперь меня сложно узнать издалека. Если ранее мой рост был примерно 178 или 180, то сейчас я вытянулся примерно до 190 сантиметров, а еще немного раздался в ширину. Рассказывать о том, что пережил, пока мое тело менялось, я не стану. Это было очень больно. Примерно то же испытывал, когда Ириана ковырялась в моих кишках кинжалом. Вот только процесс после открытия навыка по времени был намного дольше. Еще стоит добавить, что вместе с ростом изменилась и походка. Несколько дней я ходил с ощущением слегка затекших конечностей и натруженной спины. Жаль, что нет навыка для изменения лица и голоса. Вернее, жаль, что такие мне не достались. Регенерация тоже нормально поработала. Следы укусов крыс сошли с моего лица процентов на 80, остались заметные шрамы и оспины в тех местах, где твари смогли выжрать кусочки кожи, но и они заживут в ближайшие дни. Так как ранее меня в поселении знали как вечно прячущего лицо за платком и маской, то сейчас на поле к дирижаблю я вышел без них, демонстрируя шрамы. Впрочем, несмотря на все волшебные способности этого мира, изувеченных и уродливых людей тут хватает. Регенерация и ей подобные таланты не могут совсем справиться. А еще у превалирующей части населения просто нет возможности, а еще и места, для подобных возможностей. Поэтому вряд ли на меня станут так прям сильно заглядываться. Из поселка поинтересовался у меня старший помощник капитана, который занимался пассажирами. Матросы с поля направили меня к нему, когда услышали, что хочу приобрести билет. «Нет, я тут проходом», — лаконично ответил ему я. «Понятно, 1200 марок до Нерда. Дальше будет дороже на 200 марок за каждый порт. Летим до Ширна. Это 1800 марок за билет. Дешевых мест нет, только отдельные каюты. Общие спальные трюмы забиты полностью. Лишнего человека туда сажать не стану, а то до криков дойдет». Летун явно ориентировался на мой наряд, который не блистал, но на всякий случай не хамел и не грубил, явно зная по опыту, что под потрепанной шкуркой может скрываться местный супермен и олигарх. «Идет, мне до Нерда и нужно», — сказал я, сопроводив свои слова кивком. Покупка билета не заняла много времени и сил. Марок у меня еще оставалось достаточно, чтобы купить билет до конечной, но я решил, что всегда смогу доплатить. «Да уж, хоромы, млина», — скривился я при виде каюты, за которую отвалил столько денег. Комнатка была размером чуть-чуть больше, чем купе в земных российских поездах. Кровать немногим шире поездной койки. Под ней прятался сундук для личных вещей. Стены все глухие, никаких иллюминаторов. В качестве источника света на стене висел амулет со специальной выдвижной пластиной для регулировки яркости. Вытащил полностью, не светит, вставил до упора, наивысшая степень яркости. Как закончится энергия, то нужно сказать стюарту, он заменит амулет на полный. Умывальник и санузел тут был общий на коридор. В нем насчитывалось 14 кают купе вместе с моей. К счастью, кабинок с унитазами было 2, а раковин с водой аж 3. Этого должно было хватить на всю толпу. Конечно, если среди нас не найдется какой-нибудь засранец, засанец или страдающий морской болезнью. Заселившись, до самого отлета почти не выходил из каюты. Для создания нужного образа я еще до покупки билета набрал пустых винных бутылей и кувшинов, в которых тут хранят и перевозят пиво с прочими алкогольными продуктами. Потом их вытаскивал из хранилища и выбрасывал в коридор, создавая образ пустившегося в серьезный загул траппера. Весь мой мусор стюарты убирали без возмущений. Полагаю, тут таким не удивить экипаж. Да и сам факт того, что я не из бедной прослойки населения, раз оплатил отдельную каюту, тоже должен был сыграть свою роль. Прогулочных палуб в том смысле, как на обычных морских кораблях, здесь не было, зато имелись общие залы с кучей окон и большим количеством свободного пространства. В залах стояли столы и столики со скамьями, креслами и стульями. Тот зал, в который я зашел после окончания затворничества в каюте, был разделен на две половины. Для пассажиров из общих кают и таких, как я, делился он с движными ширмами, то есть, условно и без проблем можно было понаблюдать представителям разных классов друг за другом. При этом богатая половина возвышалась сантиметров на 70 над бедной, и я не знаю, зачем так было сделано. Столы и обзорные лавки рядом с окнами были заняты на бедной половине, на богатой пустовали несколько плетеных кресел. В своей одежде я походил на выходца из низов, которые жили вдесятером в одной каюте в подвесных кроватях-гамаках, но меня никто не остановил, когда я поднялся по ступенькам и прошел через ширмы. Возможно, стюард и прочие работники из экипажа успели в лицо запомнить всех пассажиров. Не удивлюсь, если у них имеется особый талант на такой случай, и работу в экипаже они получают только при наличии оного. В окне смотреть особо было ни на что. Дирижабль летел в нижней части облачного поля. Снизу все едва угадывалось в дымке. Сверху – непроницаемая бело-серая стена. Вот только после пары дней в заперти в тесной каюте в ожидании, когда же воздушный транспорт отправится в путь, я был рад видеть и такую картину. Да и людям в данный конкретный момент тоже был рад, а то чуть не одичал за время одиночества. Плюс, чего греха таить, именно здесь, на дирижабле я планировал замутить романчик и приятно провести время в полете с какой-нибудь симпатичной дамочкой. Стоило мне опуститься в кресло, как рядом появился один из стюартов. «Что-то принести, господин? А что предложишь? Пиво двух сортов, легкое вино, как чистое, так и разбавленное. Имеется крепленый сидр, а еще плодовая слабая настойка», — принялся он перечислять. «Пришлось мне его перебить. А просто чего-то выпить нет, чтобы без алкоголя?» — поинтересовался я, чем вызвал секундное замешательство во взгляде молодого парня. «Простите, да, есть. Просто я подумал». «Не нужно думать», — оборвал я его. «Неси кофе самый горячий, который у тебя есть». Знакомый по земле напиток здесь имелся. Стоил он недешево, зато был вкуснее всех сортов, что я пил в своей прошлой жизни. Возможно, потому, что элитные и дорогие марки мне были тогда не по карману. Здесь же я мог себе такой позволить благодаря тому, что деньги зарабатывались буквально из воздуха. Через 10 минут на крошечном столике с одной ножкой рядом с моим креслом стоял пузатый керамический кофейник и узкая высокая фарфоровая чашка. «Как вам вид?» — раздался приятный женский голос сбоку спустя еще минут 5-7 после ухода стюарта, принесшего кофейник. Я повернул голову вправо, оценил вопрошавшую и только после этого ответил. «Вид успокаивает своим однообразием». Та тихо рассмеялась. «Никогда еще не слышала, чтобы кто-то в подобном тоне отзывался про облака», — заговорила со мной девушка, выглядевшая лет на 20 максимум. Темноволосая, высокая и очень стройная, с небольшой грудью, плотно обтянутой тонкой синей рубашкой. Лицо у нее было симпатичным, с ямочками на щеках, когда она улыбалась, и насыщенными голубыми, нет, скорее даже фиалковыми глазами. Невольно я почувствовал легкое возбуждение, а в голове проскочила довольная мысль. «Есть поклевка. Теперь нужно убедиться, что рядом со мной находится не охотница за головами, конкретно за моей, а просто носительница свободных взглядов и обладательница пониженной социальной ответственностью. Я Эля», — представилась она. «Иван, вы охотник, траппер? Мэм, простите, не знаю, кто это». «Тот же охотник, только наш брат лезет в те места, куда простые охотники боятся сунуть нос. Интересная у вас, должно быть, жизнь. Вы с предгорий подсели в дирижабль?» «Почти. А я с пояса. Моя семья держит несколько факторий рядом с полисами на Риар-Явар. Отцу понадобилось кое-что купить в Нерде. Он отправил своего доверенного, а я уговорил отпустить меня с ним». «А вы куда летите?» «Давай на ты, Эля, если не против», — предложил я. «Буду только рада, Иван», — вновь наградила меня улыбкой девушка. «А по поводу моей дороги, то она с вашей совпадает. Мне тоже нужно в Нерд, только там меня не ждет работа, скорее наоборот». «Хватит, наработался, теперь хочу отдохнуть и повеселиться». В праздной болтовне мы провели часа два. Ни она, ни я почти о себе не рассказывали подробностей, но и без них нашлось достаточно тем для долгой беседы. Позже, когда мы разошлись, я поймал в переходе одного из стюартов и сунул ему среднюю марку. Девушка с синими глазами по имени Эля, кто она? Не нужны подробности, только общая информация. Где села, чего ожидать, как себя ведет, с кем летит. Слуга подтвердил почти все сказанное моей новой знакомой, и к этому добавил кое-что интересное. «Благодарю», — кивнул я ему и дал еще одну марку такого же номинала. Мои подозрения насчет девушки значительно уменьшились после рассказа парня. Не похоже, что она тут по мою душу. На дирижабле девица отметилась своими похождениями по чужим каютам. Не в том смысле, что воровка, скорее ближе будет торговка телом. Причем не из любви к деньгам она это делала, а по призванию души или из чувства азарта, желания оторваться по полной. В поясе ей точно не хватало такого или не позволялось семьей. Ее я, скорее всего, заинтересовал тем же, попробовать сладенького с представителем рисковой профессии далекого от ее родного края. А еще я попадал под критерии ее симпатии. Со слов Стюарта, девица крутила только с очень высокими мужчинами, теми, кто был выше ее. Учитывая, что роста Велли было больше 180 сантиметров, то неудивительно, что она выбрала меня. Ее не интересовали деньги и подарки. Она собирала, если так можно сказать, мужчин для своего сексуального портфолио. Примерно так же собирают коллекцию девушек всяческие бабники и пикаперы на земле. И еще девушка училась, пардон за мой лексикон, трахаться, набираясь опыта от случайных партнеров. Это уже личное мнение моего источника информации. И я верил ему. Поздним вечером в мою дверь постучались. Стук был не таким, каким сообщали о своем приходе стюарты. Ко мне решил заглянуть кто-то еще. Когда открыл дверь, то увидел новую знакомую, с которой сегодня любовался облачным покровом. «Я знаю, что ты любишь кофе, но вечером его пить, фи», сказала Элля и показала большую корзинку, прикрытую плотным платком, который очерчивал два высоких узких бутылочных горлышка. «Поэтому я взяла вина. Заходи», я отступил в сторону, пропуская девушку внутрь каюты. Как только она оказалась внутри, я запер дверь, забрал у нее корзинку и приглашающе указал рукой на кровать. «Прошу, располагайся. Чувствую себя как дома». «Нет, нет, нет», замотала она головой, «только не как дома, Иван. Там я никогда чувствовала себя так свободно, как сейчас. Как у меня дома». Чуть подправил я свою недавнюю фразу и подмигнул, а еще положил левую ладонь на талию гостя и медленно повел ее ниже. Когда пальцы оказались на девичьей попке, я их слегка сжал и тут же убрал руку с этой аппетитной и увлекающей части женского тела. «Нет, верни назад», потребовала она. Ее лицо покраснело, но явно не от смущения, а от возбуждения. Девушка оказалась крайне чувственной, завелась от одного прикосновения, или завела себя еще перед дверью в каюту, а мой напор стал спусковым крючком. Я не стал спорить. Женщина просит, я только за. Глава 1. Проснулся я от рывка девушки, которая ни с того, ни с сего вдруг подорвалась со своего места и резко села на кровати. «Ты чего?» Вопрос был банален до глупого, но вырвался у меня машинально с просонья, так как только он и напрашивался в текущей ситуации. «Опасность. Ты ничего не слышишь, не ощущаешь? У тебя нет дара на интуицию или чувство тревоги», торопливо сказала она. Еще пару секунд насидела неподвижно, а потом ловко перелезла через меня и стала собирать свою одежду. Ее она скидывала в торопях, не заботясь о том, куда летела новая деталь ее наряда. Из-за этого на одевание у нее ушло немало времени. «Нет, у меня немного другое направление развития», ответил я ей. Ее тревожность передалась и мне. Девушка только наполовину оделась. Больше всего времени у нее ушло на поиск крошечных трусиков, когда я занялся тем же. В итоге полностью одетыми мы оказались одновременно. «У тебя есть какое-нибудь оружие получше этого?» В ее руках появился небольшой кинжал с коротким, но очень широким лезвием. Колоть таким вряд ли получится хорошо. Зато если рубануть от души, то жертва может от одного удара словить болевой шок и на несколько критично важных секунд потеряться в пространстве. «Держи», я достал по ее примеру из инвентаря пару топориков с удобными изогнутыми рукоятками. «Только такое сойдет». Такими тоже училась сражаться. Девушка убрала свое оружие обратно и приняла мое. «Так что случилось?» Вновь поинтересовался я. «Поконкретнее бы, а, Эль, я сама не знаю. У меня есть дар, который реагирует на серьезную опасность, направленную на меня в данный момент, и он активировался минуту назад, когда я спала», сообщила девушка. «А что за опасность?» В ответ та молча пожала плечами. «Ясно, понятно, что ничего не ясно и непонятно», пробормотал я и посмотрел на дверь. «Я схожу на разведку, а ты?» «Я с тобой», не дала мне договорить она. «Хорошо, я то же самое хотел предложить». В коридоре было тихо. Мы с ней дошли до двери, которая вела в другой переход, соединяющий нашу часть палубы с прочими отсеками. Как только мы ее распахнули, то услышали далекий шум, похожий на тот, который исходит от ремонтных работ. И здесь же мы столкнулись с одним из стюартов. Тот был взволнован и имел при себе длинный прямой меч в паре с щитом-баклером. Коридоры дирижабля были просторные с высокими потолками, поэтому выбор оружия не удивлял, скорее он был уместен. Клинком за потолок не заденешь, а его длина самое то, чтобы сдерживать врагов в проходах, особенно хорошо таким колоть. «Вернитесь в свои каюты», — потребовал он, как только увидел нашу парочку. Так я и иду к себе, а он меня провожает», — ответила Элля. Ее слова вызвали замешательство у члена экипажа. Тот не нашел, что скачать достойно в ответ. Вместо этого с наполовину просящими, наполовину требовательными нотками в голосе сказал идти обратно в мою каюту. «Парень, да что происходит-то?» — вмешался я в разговор. «Поясни, и мы уйдем. Вернитесь. Нет никакого повода для тревоги. Утром вы даже не узнаете об этом мелком неудобстве». «Что за неудобство? Если оно такое мелкое, то вернитесь к себе». Повысил он голос, в котором проскользнули истеричные нотки. «Это приказ. Вы обязаны слушаться любого из экипажа, не только капитана. Уходите в свою каюту и сидите там. Давай вернемся». Илья взяла меня за левую руку кончиками пальцев. «Лучше расскажи, парень», — упрямо повторил я. «Или мы сейчас вернемся туда». Я мотнул головой в сторону своей части палубы. «Разбудим всех, у кого там каюта, и сообщим, что на дирижабле крупные проблемы, которые от нас скрывает экипаж. И они крупные настолько, что даже стюарта вооружили». Тот выругался и зло посмотрел на меня. «Не знаю, сказал бы он мне правду или нет после моей эскапады без дополнительного давления, но в этот момент воздушное судно заметно вздрогнуло, а звук стройки усилился. Шаровачи трена», выругался он на незнакомом мне наречии. «Один из богачей тайно протащил на дирижабль в пространственном амулете нескольких серьезных тварей. Одна из них — это грозовой взрослый барс. Спаси нас, древние боги!» Тихо вскрикнула девушка и нервно сдавила пальцами мою руку, которую так и не отпустила. Амулет разрядился или сломался, твари вырвались наружу и убили богача с его телохранителем. Потом вломились в соседние каюты и устроили в них резню. Наши охранники узнали слишком поздно о нападении. Сначала на шум ушла дежурная группа. За ней ушел господин Мат, наш лейтенант. Он самый сильный в контрабордажной команде. Он не вернулся, вместо него из отсека с элитными каютами выскочили твари и устроили бойню среди экипажа. Последнее, что я знаю, это то, что барс ворвался на мостик, закончил торопливый рассказ стюард. После секундной паузы добавил, словно оправдывался. Никто же не знал, что там грозовой барс, а он напал неожиданно, убил самых сильных бойцов благодаря эффекту неожиданности и начал все крушить. «Мы покойники», — дрожащим голосом заявила Элля. «С взрослым грозовым барсом может справиться возвышенный не ниже 25-й ступени с лучшими воинскими или иными боевыми талантами. Иван, а ты?» «Вряд ли», — я отрицательно помотал головой, не став ее дослушивать. «Мои охотничьи способности немного другого плана. Самым опасным зверем, с которым я сталкивался на охоте, был пероящер примерно на 20-й ступени. Мы точно покойники», — совсем уже уныло сообщила мне Элля. В этот самый момент раздался страшный грохот, сопровождающийся сильнейшей вибрацией дирижабля. Доски палубы ударили по ногам с такой силой, что у меня заныл позвоночник, словно спрыгнул метров с 7 в своем старом земном теле. Устоять не смог, упал вместе с Элли и стюартом. Вокруг затрещали и заскрипели доски, раздался скрежет деформируемого металла и звонкий треск вроде как лопающейся материи. Сквозь этот шум услышал ругательство девушки и детский писк стюарта. Тот натурально пищал, как перепуганный ребенок. Пару минут творилась такая катавасия, но даже после наступившей тишины и возвращения нормального положения дирижабля, я не сразу поднялся на ноги. Только появление парочки полураздетых мужиков с оружием в руках заставило встать с пола. Следом за мной поднялись парень с девушкой. «Какое демона у вас тут происходит?» Первых из них. Потом его взгляд скользнул по оружию, которое мы уронили. «Это еще что такое, бандиты?» «Заткни свой рот», — высказала ему Элля. «На дирижабле грозовой барс. Если верить словам вот этого», — она наставила на стюарта указательный палец в обвиняющем жесте. «Половина команды уже сдохла, а судя по тому, как мотала только что дирижабль, то капитанский мостик поврежден вместе с узлами управления. Не успела она закончить, как рядом с нами появились еще трое человек. Все были моими соседями по коридору. Одну женщину я узнал. Она отличалась красотой и ростом, чем привлекла мое внимание. А еще поселилась в каюте через одну влево напротив меня. Это правда?» Один из первой парочки вооруженных мужчин посмотрел на стюарта. «Да», — сказал тот, отведя взгляд в сторону. «Откуда здесь взялся грозовой барс?» Стюарту пришлось еще раз повторить свой рассказ. В самом его конце моя соседка вдруг сказала: «Слышите, что-то свистит. Дирижабль получил серьезные повреждения, а свистит выходящий воздух. Мы явно поднялись очень высоко, сообщил потерянным тоном Стюарт. «Мы задохнемся?» – быстро спросил я его. «Не должны. На всех палубах и во всех отсеках стоят особые амулеты, которые увеличивают количество воздуха при его потере на больших высотах. Но я не знаю, насколько сильно поврежден корпус. Если сильно, то что будет?» – зло спросила Элля. «Амулеты не справятся, быстро истощат энергию, и тогда мы начнем испытывать высотную болезнь. А как можно опустить дирижабль?» – поинтересовался я у него. «Отключить одни амулеты и включить другие. Первые находятся внутри воздушных камер, вторые частью в грузовом трюме, частью на нижних шпангоутах рядом с воздушными камерами АМ». Тут он запнулся. «Чего я?» – рявкнул на него один из вооруженных мужчин и направил ему в лицо острие короткого изогнутого меча. «Скорее всего, были активированы балластные амулеты в трюмах, и это произошло бесконтрольно на максимальной мощности и в короткий срок. Если это так, то часть гондолы оторвалась. Поэтому нас подбросило вверх и уходит воздух». Окончание фразы он уже бормотал, полностью утеряв дух. «Нужно заткнуть все щели, откуда уходит воздух», — предложил я. «А еще лучше залить чем-то вязким и плотным. Как их еще найти бы?» Ответ у меня был готов. «С помощью огоньков от свечей или лучин. Сгодятся масляные лампы. Есть у кого-то что-то из этого?» Нашлось все. Куда хуже пришлось с законопачиванием дыр, которых обнаружилось изрядно. Многие были совсем мелкие, но при этом воздух уходил из них с огромной скоростью. Мы рвали ткань, смачивали ее в масле или жире и заталкивали трещины и щели. С некоторыми справлялись буквально пальцами. Для других приходилось использовать нож. Работенка-то еще и ко всему прочему КПД ее оставляет желать лучшего. Но в данный момент мы смогли на какое-то время устранить воздушные течи. Еще кто-то мог уцелеть кроме нас, или всех оторвало? Задал один из нас вопрос в процессе работы. Все посмотрели на Стюарта. Тот вновь нервно поежился под десятком взглядов. «Не знаю, могли уцелеть судовые служанки и пара отсеков вроде вашего. Они находятся в самой крепкой части каркаса и далеко от балластных амулетов. Богачи небось тоже уцелели», — со злостью произнес один из мужчин. «Не думаю», — вновь сказал Стюарт. «Это на их палубе вырвался грозовой барс. Он там должен был все и всех уничтожить в ярости после заточения в амулете». «Хм, это возможно», — согласился с ним мужчина. «Против взрослого барса за стенкой из досок не спрятаться. Они каменные преграды могут разнести в песок и запросто разбирают по бревнышку форты в лесах». Вскоре работа по затыканию щелей была закончена. Вряд ли все дыры мы нашли и устранили, но оставшиеся были не столь опасны. А главное, раздражающий свист ушел. Потом был найден амулет генерации воздуха. Стюарт, пользуясь правом члена экипажа и особым амулетом, смог перенастроить его так, чтобы он не работал постоянно, а включался эпизодически, поддерживая атмосферу на таком уровне, когда можно было просто жить. Через несколько часов у половины из нас появились первые признаки слабой высотной болезни. «Слышите?» — вдруг встрепенулась женщина, примеченная мной в момент вселения в каюту. На нее тут же все посмотрели. «Что? Кто-то стучит?» «Вот так», — она изобразила стук пальцами по половым доскам. Мы все внимательно выслушали хитрый перестук с разными паузами между ударов. «Это секретный язык контрабандистов», — сообщил один из моих соседей. Это был мужчина среднего роста, чуть-чуть полноватый, возрастом на вид около 40 лет. Нам он представился Палмом. Повторяя стуки, я попробую расшифровать их. Женщина оказалась единственной обладательницей сверхслуха. Как мы ни старались, но никто ничего не услышал. Она стала ретранслятором между нами и неизвестным, выжившим во время катастрофы. Сначала она отстукивала Палму чужой шифр, а затем Палм долбил рукоятью кинжала по полу в ответ. С помощью этой техники связи мы узнали, что на дирижабле выжили как минимум еще 5 человек. Они находились в кормовой части в трюме для особых грузов и ценного багажа пассажиров, который не мог влезть в каюту. Ими оказались две служанки, два пассажира и раненый охранник из отряда дирижабля. Последний и оказался тем самым знатоком, кто знал тайный шифр. По крайней мере, так они сообщили через стук, и нам расшифровал Палм. Глава 2. «Сегодня мы упадем», — сообщил Стюарт. Падение дирижабля началось еще с неделю назад. Амулеты отключались один за другим. Те, что уменьшали массу, и другие, вырабатывающие не то подъемный газ, не то нагревающие обычный воздух в газовых камерах. За их работой следят определенные члены экипажа, но из-за нападения страшного хищника их не стало. Либо они не могут добраться до амулетов. На третий день полета выяснилось, что воздушное судно не просто получило критические повреждения и лишилось экипажа с пассажирами, но еще и сошло с маршрута. Причем кардинально, развернулось на 180 градусов. В каком-то роде нам повезло, что часть гондолы отвалилась, отчего дирижабль излишне высоко поднялся. Благодаря этому позже судно не разбилось о вершины горного хребта. Повисни мы на каком-нибудь местном Эвересте или Монблане, то вряд ли кто-то смог бы выжить. За время полета благодаря куче времени я успел не раз поразмышлять над своими действиями. Может, зря я решил воспользоваться дирижаблем? Да, однажды такое решение меня спасло, приведя в поселок, где я окреп, узнал многое про новый мир и о себе новом. Может, потому я и рванул к летающему аппарату без оглядки из-за подсознательного чувства, что дирижабль – это спасение. С другой стороны, если так подумать, а что мне оставалось? На меня открыли сезон охоты и мало того, нашли мое укрытие. Можно, конечно, спрятаться в лесах, поднабраться опыта, подняться до какой-нибудь 25-й ступени, чтобы не бояться почти никого из подосланных охотников за головами. Вот только в таком решении кроется сразу несколько минусов. Самый главный и первый, меня выследят более опытные охотники, которых наймут мои недруги. Тот же покойный Траш на голову превосходил меня в охотничьих вопросах. Во-вторых, а смогу ли я долго выживать в местах, где водятся сильные хищники и, что куда опаснее, машины? Уверен, что нет. Есть и в-третьих, чтобы набрать нужную силу мне требуется не только высокая ступень возвышения, но и набор подходящих навыков. Вот только взять я их могу только у людей, а где люди, там опасность. И так получается, что смысла прятаться нет никакого, все равно выходить к тому или иному поселению. Резюмируя, осознаю, что дирижабль был для меня подарком богов и мой шанс, если не потеряться навсегда, то как минимум получить существенную фору для своего развития. Пусть враги и узнали бы, что я сел на него, я все равно бы успел слезть с него и затеряться в каком-нибудь городе. А там, пожалуй, если меня загнали бы как крысу, то я бы ей стал, опасным и бесшабашным отмороженным зверем. Устроил бы охоту на людей, чтобы получать побольше марок и ускоренно развиваться, лезть вверх по лестнице возвышения. Кроме того, с людей падают полезные таланты, которые тоже делали бы меня сильнее. Честно признаюсь, когда сидел в каюте и думал о своем будущем, то подумывал и о таком. Мало, что ли, варья и убийц, по которым давно черти горючими слезами заливаются. Для меня такие личности не только источник силы, но и оправдание для совести. Увы, но не срослось, судьба решила опять пересмотреть свои планы на меня, подкинув грозового барса. И опять же, а вдруг все для моей пользы? Ведь если враги уже в курсе моей посадки на дирижабль, то его исчезновение обрежет все ниточки ко мне. А если еще обнаружат обломки на земле и посчитают, что экипаж и пассажиры погибли, то я получу свободу. Ну, или как минимум существенную фору для развития, пока до недругов не дойдет весть, что часть людей, летевших на воздушном судне, выжила, и одного из них зовут Иваном. Вот, кстати, по поводу имени. Когда менял телосложение, то подумывал взять себе и новое имя. Мог назваться тем же Трошим, тем более, что это ходовое имя. Но только от одной этой мысли почувствовал внутренний дискомфорт. Это была последняя ниточка, которая связывала меня с моим родным миром, напоминала о прежней беззаботной жизни, семье, друзьях, о том всем хорошем, что со мной случалось. Да и если так посудить, то смена имени не так и сильно мне поможет. Хорошим ищейкам людоловым это даже не препятствие, а легкая шероховатость. Вот потому и остался я Иваном. Не хочу я терять ту часть себя, которая связывает меня с родным домом. Не хочу и все. Наша группа просидела в отсеке все время путешествия. Время от времени приходилось конопать и чили. Из-за поврежденного корпуса доски сильно играли. То сходились, то едва не отлетали от каркаса, образуя гигантские щели. Продукты нашлись у многих, что позволило нам избежать сильного голода, хоть и пришлось перейти на урезанную пайку и жить даже не впроголодь, а с вечно бурчащим желудком. Так же было и с водой. У каждого нашлось по нескольку литров в инвентаре. Плюс большой ее запас обнаружился в санузле в баках. Там тоже имелись амулеты, они конденсировали воду из воздуха. Вообще, дирижабль был напичкан артефактами, как сладкая творожная масса изюмом. На каждого из нас получалось чуть больше литра в сутки. Плохо пришлось в тот момент, когда амулет, отвечающий за атмосферу в отсеке, истощился. Наверное, я бы смог пополнить его резервуар, но не стал открываться перед незнакомыми людьми. Стюарт же мог лишь немного влиять на его работу в узком промежутке. Около полутора суток нам всем пришлось туго из-за высотной болезни, даже были опасения, что кое-кто из нас не выживет. К счастью, потом стали выходить из строя один амулет за другим, весовые и отвечающие за подъемную силу. Нет, даже дважды повезло, мы успели перебраться через самую высокую часть хребта. Пожалуй, легче всего все невзгоды перенес я благодаря своей высокой регенерации. Амулеты вытягивали из окружающей среды энергию и тратили ее на поддержание моего организма. Первые несколько дней шла настройка навыка, приучавшего организм к дефициту калорий и влаги. А потом появилось чувство, что мне хватает и пищи, и воды, ах да, и воздуха тоже. И вот сегодня мы окажемся на земле, если верить словам Стюарда. Все могло бы быть иначе, если бы не оказались в дикой местности между поясом и горами. По словам моих товарищей, по несчастью, территория считается допустимо опасной, но чтобы на ней выжить, требуется 20-я ступень возвышения и хотя бы пяток охотничьих либо боевых навыков. А вот с этим у половины были серьезные проблемы. Среди нас затесались по большей части торговцы. Был учитель, мажорка, это моя знакомая, и простые рабочие. Вместе с Элли нас набралось 11 человек, еще полтора десятка уцелели в других отсеках. Та пятерка, с которой перестукивались, и еще 8-10 человек в отсеке рядом с ними. Возможно, имелись выжившие в дальней части гондолы, если там хоть что-то уцелело. Как бы нас не раздавило, мрачно произнес Атлате после фразы Стюарда. Это будет обидно. Это самое мягкое, что я могу сказать про такой исход. Подключился к беседе и Хор. Он был торговцем. Со своим товарищем он вез груз шкуры костей из пояса в большой мир. Первые должны были пойти на одежду, вторые купили бы алхимики, артефакторы и мастера-резчики, изготавливающие всяческие поделки от гребня до шкатулки. Разумеется, кости были не банальными коровьями, а когда-то являлись частью очень сильного зверя, напичканного амброй по самые уши. Главное, вовремя выбраться из-под обломков. От самого удара мы не умрем, уверенно сказал еще один из моих попутчиков. Как раз тот самый вышеупомянутый учитель. Минтатаен был профессиональным репетитором, работающим в семьях, подобных семье Элли. Он преподавал сразу несколько предметов, причем абсолютно разных направлений. Танцы, каллиграфия, речь и история. Это были самые основные направления его уроков. Также он мог научить этикету, стихотворению, музицированию и вышиванию. Правда, не так профессионально, как первым четырем. Такое широкое и разнообразное поле было возможно только благодаря набору талантов и навыков мужчины. Их он преподавал независимо от наличия таких же талантов у ученика. Мог, как научить ориентироваться и использовать все это без взятия навыка возвышения, так и добиться того, чтобы он появился в списке личных способностей обучаемого. В первом случае времени уходило больше, и цена оказывалась меньше. Если выживем, то я прибью первое же животное, какое попадет на глаза, и поджарю, и сразу же съем, пока мясо будет горячим, чтобы жир стекал по рукам и припекал брюхо изнутри, мечтательно сказал еще один из нас, единственный охотник из всей нашей компании. Он был здоровяком похлеще меня, под 2 метра ростом и как бы не 1,5 центнера массой. Вот только все это наличествовало до крушения. Сейчас же парень заметно похудел, несмотря на то, что ему продуктовая и водяная пайка была увеличена. Правда, совсем чуть-чуть, от этого ему было едва ли не хуже всех. Тело страдало от всего: голода, жажды, нехватки кислорода. Был момент, когда Палм мне на ухо прошептал предложение прикончить охотника сразу же, как только он начнет проявлять серьезную агрессию в сторону прочих. И я согласился. «Выжить сначала нужно», — произнесла Орыса, та самая привлекательная женщина из каюты напротив моей. «Как бы нами самими не закусили падальщики, которые придут на обломки дирижабля». На этом разговор сам собой затих. Прошло еще 5 часов, может, немногим больше, когда корпус дирижабля как-то по-особенному задрожал. Все из нас услышали громкий стук, который появлялся с неровными паузами. Бьемся о верхушке самых высоких деревьев. Тут такие растут, что могут и на сотню метров подниматься над землей, пояснил Стюарт. Двое из нас ушли в свои каюты, посчитав, что там будет безопаснее при падении. Остальные же решили держаться вместе и помочь друг другу, если в том возникнет надобность. И, наконец, мы дождались мощного удара, после чего начался ад и Израиль. Если кто не знаком с таким старым сленгом, то по-новому будет треш и писец. Спустя минуту пол стал одной из стен, отчего мы все собрались в одну кучу. Едва стали расползаться, как последовал еще один мощнейший удар, сопровождаемый диким и болезненным для ушных перепонок хрустом и скрипом ломаемого корпуса. Потом началась болтанка, где отсек превратился в огромную бочку, спущенную детьми в качестве забавы с высокой горки. Пожалуй, если бы отсек не был разделен на каюты, то его бы быстро разбило на куски, но сейчас перегородки играли роль ребер жесткости. Где-то на второй минуте не то в полу, не то в стене образовался внушительный пролом, в который затянуло кого-то из нас, может быть даже ни одного, толком не было возможности рассматривать. Я был занят тем, что вцепился в какие-то щели руками и ногами, чтобы удержаться. Несколько раз возникало чувство почти что полной невесомости, а затем резкого увеличения силы тяжести. И все это сопровождалось мощными ударами, после которых в отсеке появлялись новые дыры. Все закончилось после столкновения с деревом, остановившим наш путь. Еще минуту я цеплялся за доски, все еще не веря, что все прекратилось. Окончательно помог мне прийти в себя протяжный хрипящий стон кого-то из моих попутчиков. На дворе день, это была первая мысль, что родилась в моей голове. Причиной ее появления стал яркий свет, лившийся в отсек снаружи сквозь проломы. После многих дней в полумраке, где освещение давало одна или две свечи либо масляная лампа, солнечные лучи казались прожектором. «Ах-эрха!» — вновь раздался стон. Спохватившись, я повернул в ту сторону голову. «Не повезло мужику!» — тяжело вздохнул я. Стонал компаньон Ихара. Во время столкновения с деревом он оказался у стены, которая приняла на себя весь удар. Толстые сучья частью сломались, частью пробили доски обшивки и проникли в отсек. На их пути оказался невезучий торговец костью и мехом. Из его груди под правой ключицей и из низа живота выходили толстые острые концы сучьев, чья светлая древесина окрасилась в ярко-алый цвет крови. «Кто еще живой?» — раздался голос кого-то из нашей компании. Был он мужским, но я не смог его опознать. Звучал он немногим лучше, чем хрип умирающего торговца. «Я жив, это Иван», подал я голос. За мной отметился охотник, потом Ориса и все. Как оказалось, в отсеке из 11 человек осталось всего 8, включая умирающего. Кроме нас все остальные оказались без сознания или ранены и не могли откликнуться. Тот, кто самым первым подал голос, оказался учителем, который тоже был сейчас без чувств. Я не уверен, что он услышал нашу перекличку, уйдя в беспамятство, потратив все силы на то, чтобы задать тот самый первый вопрос. Трое выпали в пролом и неизвестно, что с ними сейчас. Скорее всего, мертвы. Стоит добавить, что среди них были те двое, укрывшихся в каютах. Часть отсека разнесло в щепки как раз с их стороны. Даже я вряд ли выжил бы при столкновении с землей или деревьями на той скорости, с которой кувыркалась гондола дирижабля. В каком-то роде нам повезло. Кусок гондолы не прикололся к местной секвойе на изрядной высоте, а лежал на земле. Первым делом, как только выбрался наружу, стал осматриваться по сторонам. Сначала увидел широкую полосу разрытой земли, сломанных деревьев и вывороченных камней, след движения нашего отсека. Потом оценил местность. Она немного напоминала ту, к которой я привык, живя в поселке по ту сторону горного хребта. Многие деревья и кустарники были знакомы. Тут кто-то хлопнул меня по плечу, вырывая из раздумья и заставляя схватиться за кинжал. Но увидев, кто это, расслабился. Это оказался охотник. «Иван, помоги остальным, а я на разведку», сказал он мне, проигнорировав клинок в моей руке, который я едва не воткнул ему в живот. Шум от нас разлетелся на всю округу. «Сюда могут прийти хищники. И как ты им помешаешь? Разве только удерешь подальше от нас, пока твари станут принюхиваться к нам?» С неприязнью подумал я. Затем коротко кивнул. «Хорошо, поскорее возвращайся, тут без твоей помощи будет не обойтись». «Вернусь», твердо сказал он и зашагал прочь от куска дирижабля. Глава 3. Выносом бессознательных тел занялся я. Ориса в это время сидела на развалинах отсека гондолы и крутила головой по сторонам, чтобы вовремя заметить подкрадывающуюся опасность. Раненый торговец стонать перестал. Нет, не умер, всего лишь потерял сознание. На какую-то секунду у меня мелькнула мысль подарить ему легкую смерть и получить марки с навыками с его тела. Умирающий был не ниже 20-й ступени, то есть, трофеев я бы получил немало. Достаточно вспомнить того воина, прирезанного мной, когда я попал в плен. Главное, что с человеком не перепадут нормальные таланты, которые я смогу изучить без последствий в виде шерсти, перьев, ядовитых клыков или когтей и так далее. Соблазн был очень сильным, но я сдержался, не захотев чувствовать себя мерзавцем. Как он? Поинтересовалась у меня женщина, когда я вынес последнего нашего товарища по несчастью, без сознания. Не знаю, что с ним делать, ответил я ей. Пусть Иххар сам решит, как поступать со своим компаньоном, и сменил тему. Охотник не появлялся? Нет, вообще никого не видела. Ну, тоже неплохо. Ты просто не знаешь, какие тут могут обитать монстры. Ты до последнего не заметишь его, устало и наставительным тоном ответила она мне. Я не был доктором, но любому было бы ясно, в чем причина недомогания наших спутников. Общее ослабление организма из-за недоедания и жажды наложилось на жуткую болтанку при падении. Кто-то из пятерки точно заработал переломы и травмы внутренних органов, и как бы это ни уложило их в могилу в ближайшие дни. Меня спасла регенерация и другие таланты, укрепляющие мое тело. У охотника, полагаю, есть такие же или похожие. А вот Ариса была совсем не похожа на того, кто мог бы иметь крепкий скелет, повышенную ловкость и силу, таланты вроде регенерации и так далее. Однако она единственная смогла остаться целой и невредимой. Про себя она почти ничего не рассказала, отделавшись несколькими фразами о том, что хочет найти место для жизни, где можно встретить спокойную старость. Я почему-то подумал, что она из жриц любви, заработавшая небольшой капитал и решившая свалить из мест, где все дорого и можно быстро спустить накопления, раз и два, ее все знают не с самой положительной стороны, но проститутка с железными костями и стальными мышцами да еще в спайке с талантом вроде регенерации, как-то сомнительно, если так подумать. За такой странной дамочкой стоит присматривать и поменьше подставлять спину. Вдруг она как раз из охотников за головами, которые мне с недавних пор снятся в кошмарах, или из гвардии какого-нибудь клана и сейчас выполняет секретное задание, в ходе которого разрешено устранять ненужных свидетелей. Стоит добавить, что синяками и шишками, а также разорванной одеждой я не отделался. Самой большой потерей оказалась порча амулетов, тех самых, которые я изготовил из крысиного волка. Кольцо треснуло в нескольких местах и перестало работать. Когда я его хотел снять с пальца, оно развалилось на куски, а браслет и вовсе пропал. Скорее всего, зацепился им обо что-то и его сорвало. Не везет мне что-то с моими амулетами. Как не сделаю, так или украдут, или потеряю, вздохнул я про себя, когда узнал о потерях. Не став брать паузу для отдыха, я взялся сооружать шалаш для раненых. Он послужит защитой от непогоды, если та случится, а еще появится крошечный шанс отразить первую атаку хищников. Для постройки использовал некоторые доски от гондолы дирижабля, те, которые можно было легко оторвать. Почему не воспользовался отсеком в качестве убежища? Дело в том, что внутри спокойно передвигаться и даже лежать было тяжело из-за лопнувших досок, что торчали в разные стороны, и неровного положения. Можно было провалиться в одну из огромных щелей и сломать ногу, напороться на гвоздь или стальную скобу, используемую для крепления различных элементов корпуса. Так что на улице было удобнее и проще, и даже безопаснее в каком-то роде. Из кают вытащил постельное белье, чтобы укрыть ветки ложа, на которые укладывал раненых товарищей. Я провозился с шалашом часа два, а охотник так и не появился. «Иван», — окликнула меня Ариса. «Да», — я посмотрел на нее. «Ты в самом деле охотник?» «Да». «Сможешь нас вывести куда-то в более безопасное место?» Я даже не стал брать паузу на размышление и сразу отрицательно мотнул головой. «Нет, Ариса, не смогу. Я не знаю этих мест, не знаю, какие хищники тут обитают, что можно есть из растений и животных, а от чего лучше держаться подальше. Но самое главное в том, что я не одиночка, знающий и умеющий то, в чем хороша полноценная группа охотников. В нашем отряде у меня была должность носильщика ценных товаров. У меня в отряде был самый просторный инвентарь. В него я убирал хрупкие вещи, пахучие ловушки и приманки, что-то очень тяжелое и маленькое, например такое, как слитки металла. Я решил открыть кое-что из своих возможностей, чтобы отвести от себя ряд надежд и опасений окружающих. Стезя носильщика тут не самая редкая и совсем не позорная. Пусть все меня считают им. Ясно? С некоторым разочарованием в тоне произнесла моя собеседница, и вдруг резко встрепенулась. «Там кто-то есть, справа от тебя за полосой кустов с цветами белого цвета». Я быстро развернулся в указанную сторону, одновременно с движением достал арбалет и направил его на кусты. Через секунду из них раздался крик. «Это я, не выстрели случайно». После этой фразы из зарослей вышел охотник. У него на левом плече лежали две коротких и толстых жерди, слегка напоминавших толстый ствол бамбука. В правой он держал огромную гроздь незнакомых мне темно-зеленых плодов, формой похожих на семя подсолнуха и размером с женский кулачок. Убедившись, что это наш потерявшийся товарищ, я отвел от него оружие, а затем и вовсе убрал в инвентарь. «Здесь вода, а это можно есть, только лучше поджарить на огне или сварить в воде». С этими словами мужчина положил на землю возле шалаша свой груз. «Вода в дереве?» – удивилась Ариса. «Да, некоторые растения запасают ее внутри себя на случай засухи и пожаров. И такая вода лучше любой из ручья и тем более реки», – ответил ей он. «Всегда чистая и холодная, без паразитов и насекомых. Ты узнал, где мы?» – спросил я его. «Только примерно. Но я знаю, куда нам идти, чтобы найти людей, у которых можно попросить помощь». После этих слов он повернул голову в сторону бессознательной пятерки. «Что с ними?» «Без сознания. Все еще не приходит в себя». А он, собеседник, слегка повел головой в сторону развороченного отсека гондолы дирижабля. «Когда я его смотрел пару часов назад, он был еще жив. Больше не проверял». «Понятно. Чтобы набрать воды в кружку, нужно было прокрутить кончиком ножа дырку в стволе. На удивление древесина оказалась очень крепкая и с трудом поддавалась острой стали. В каждой жерди, принесенной охотником, было по 4 колена, с которых можно было взять около полулитра воды. Она, как и было сказано, оказалась холодной и вкусной. Единственным мусором оказались мелкие опилки от ножа. Семена содержали в себе фасолевидные плоды раза в 4 крупнее очищенного миндаля. На вкус сырыми напоминали не сладкую морковь, а запеченными походили на смесь картошки и хлеба. А еще они были очень сытные. «Много их есть нельзя, а то потом запор случится», — сказал охотник. «Попозже попробую подстрелить какую-нибудь дичь. Если, конечно, дашь мне арбалет». Я неохотно кивнул. «Дам, но с возвратом и обещанием беречь болты». «Клянусь», — серьезным тоном ответил он мне. «Только-только мы перевели дух и перекусили, как стали приходить в чувство наши попутчики. Первыми очнулись Илья и Ихар. Неизвестно, какие они заполучили травмы, но переломов у них точно не было. Из шалаша они выползли самостоятельно и на своих двоих дошли до костра, где мы жарили семечки. На воду парочка набросилась с жадностью. Каждый выпил больше литра. Вот только надолго влага в их желудках не задержалась. Она вышла через 5 минут вместе с рвотой. «Крови нет, вам повезло», — сообщил несчастный охотник, без признаков брезгливости осмотревший траву, на которую девушка и торговец этих тяндрились. «Скорее всего, досталось вашей голове, а внутренности целы. Мне от этого не легче», — простонала Илья. «Это ты сейчас так говоришь. Вот порвала бы себе кишки, ночью обязательно узнала бы разницу», — веско сказал ей мужчина. Вскоре пришли в себя еще двое. Это были учитель и мастеровой. Их состояние оказалось чуть хуже, чем у первой парочки. Последний раненый в сознание не торопился возвращаться. Мало того, ему становилось только хуже. Кожа побелела, появлялись синюшные пятна при касании и не проходили они по минуте. Дыхание становилось поверхностным и частым. «А что с Питнером?» – спросил Ихар. «Его выбросило через дыру», – ответил ему охотник. «Нет, насквозь пробило ветками дерева. Он внутри, только, кажется, уже умер», – сказал он. Ничего не говоря, торговец с трудом поднялся на ноги и поковылял к разрушенному отсеку. Забраться внутрь ему стоило огромного труда, но он все же справился с этим. «К нам он вернулся только через 10 минут. Мертв», — сказал он и надолго смолк. Так и сидел до самой темноты, смотря на угли костра в глубокой ямке, выкопанной для того, чтобы уменьшить заметность. Дежурить выпало мне, охотнику и Арисе. Прочие из-за своего состояния не увидели бы опасности до момента, когда уже было бы поздно поднимать тревогу. Утром узнали, что последний выживший умер. Он так и не пришел в себя. После завтрака я вручил охотнику арбалет с 5 болтами к нему, и тот отправился выслеживать добычу. Выждав полчаса, я последовал его примеру. Женщине сказал, что хочу осмотреться в округе и не стану далеко удаляться от нашего лагеря. На удивление та спокойно приняла это. Вообще, она выглядела и вела себя отлично. Еще вчера успела прийти в себя после крушения и собраться. Выглядела точь-в-точь, как охотник. Не в том смысле, что чувствовала себя в лесу, как рыба в воде. С этим все обстояло с точностью наоборот, а поведением, реакцией на опасность, отсутствием лишних нервных движений, взглядов и слов. Даже я признавался себе, что на ее фоне кажусь нервным и дерганым порой. И кто же ты такая, а? Уж точно не та, за кого себя выдаешь? Вновь пришла мне в голову мысль. Отдалившись от места крушения на километр, я достал второй арбалет и стал искать подходящую цель. Таких здесь хватало. В основном это были птицы. Для того, чтобы стать основой для обеда и ужина, они были излишне мелкие, зато отлично подходили в качестве источника марок. Наконец, я приметил некрупную птаху размером с сороку и цветом оперения, как у перепелки. Она сидела на стволе дерева и ковырялась клювом в складках коры, что-то иногда оттуда доставая и быстро проглатывая. До нее было 30 метров, что слишком далеко для уверенного попадания из моего оружия. Активировав тихий шаг с мимикрией, я сократил дистанцию вдвое, прицелился и спустил тетиву. Реакция птицы оказалась молниеносной. Она сорвалась с дерева одновременно с щелчком распрямившейся дуги. Ей чуть-чуть не хватило, чтобы увернуться от болта. Тот пробил крыло и прочно приколол птицу к дереву. Она, было, забилась, но тут же затихла, явно от боли из-за резких движений. Щелк. Вторым болтом я снес ей голову и прекратил мучения. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 2 больших марки общего развития, 16 малых марок общего развития, 22 крошечных марки общего развития, 3 больших марки усиления навыка легкий скелет, 4 больших марки усиления навыка цепкие когти, 1 малую марку цепкие когти, 1 жетон легкий скелет, 1 жетон с навыком цепкие когти. Аво, я непроизвольно присвистнул, когда увидел количество трофеев, полученных с одной мелкой птички. С учетом разборки ненужных мне талантов эта перепелка даст мне 500-600 марок. Десяток таких птах – это новая ступень возвышения, или увеличение ступени имеющихся талантов. Кстати, как раз их и стоит поднимать. В первую очередь нужно повысить резерв с энергией, чтобы подольше использовать активные способности. Болты пришлось оставить в дереве, так как до них было 7-8 метров от земли. Лезть туда – это только терять время. Если получится, то заберу на обратном пути, а нет, так и черт с ними. В инвентаре лежит достаточный запас болтов, чтобы не горевать над потерей пары из них. Следующий час я потратил на охоту на птиц. Перепелок больше не встречалось, а с прочих убитых я получал в среднем по 300 марок. Тоже неплохо, если вспомнить ту добычу, которую получал по ту сторону горного хребта. Прибил 8 штук и решил возвращаться. Недалеко от лагеря вдруг из-под ног выстрелила тонкая ветка. Именно на нее я подумал в первое мгновение, и даже успел подумать, что сам виноват, зацепив ее ногой, чем заставил распрямиться, сбив стопор, корешок, травинку или сухую ветку, удерживающую ее до нашей встречи. Машинально закрылся левой рукой, защищая лицо, куда летела ветка, и лишь после этого опознал в ней змею с темно-коричневой шкуркой, покрытой мелкими неровными черными и бурыми пятнами. При длине тела около 1 метра толщина у гадины оказалась смехотворной, тоньше, чем мой мизинец, а головка примерно с фалангу большого пальца. Однако опасность представляли не габариты тела. Змея оказалась ядовитой. Боль от ее укуса была такая адская, что заставила меня громко заорать, будто в мышцы сначала вонзили зазубренные электроды, а затем пустили по ним ток. Я схватил тварь пальцами правой руки чуть пониже головы и сдавил так сильно, что почувствовал, как ломаются под ними тонкие змеиные косточки и расползается плоть, как мягкая глина. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 2 великих марки общего развития, 6 больших марок общего развития, 58 малых марок общего развития, 44 крошечных марки общего развития, 3 больших марки усиления навыка гибкий скелет, 4 больших марки усиления навыка ядовитый укус, 1 большую марку усиления навыка быстродействующий яд, 1 жетон с навыком гибкий скелет, 1 жетон с навыком быстродействующий яд, 1 жетон с навыком ядовитый укус. С момента атаки прошло меньше минуты, а я уже с трудом держался на ногах и плохо видел мир вокруг себя. Возник эффект туннельного зрения, окраски обесцветились, остались только черные и белые тона. Укушенную руку разрывала боль, словно с нее снимали кожу. При этом пошевелить ей я не мог, она висела как плеть. «Твою же мать!» — с трудом прошептал я немеющими губами. С трудом доковылял до ближайшего дерева и сел под ним, опершись спиной о ствол. Сейчас вся надежда была только на регенерацию. Даже будь в лагере лекарь или противоядие, добраться до них у меня не было сил. Несколько раз возникало удушье. Самый сильный приступ случился минут через 5 после укуса. Тело полностью отказалось повиноваться, в том числе и дыхание пропало. Яд подействовал очень быстро, и также быстро растворился, а затем вышел из моей крови. Прошло не более 10 минут, как я вновь смог встать на ноги. Они подгибались, зрение плавало, слух тоже подводил. Подцепив труп змеи, я медленно поплелся в сторону лагеря. Через сотню шагов самочувствие еще сильнее улучшилось. Не то кровь быстрее побежала по жилам от движения, не то регенерация работала все эффективнее, полностью настроившись на устранение яда. «Иван, что с тобой?» – воскликнула Ариса, когда я вышел на полянку, образовавшуюся после падения отсека гондолы. Потом ее взгляд скользнул по моему трофею. «Это же Лиминелия, она тебя укусила?» В ее глазах появилась странная эмоция, будто взглянула она на меня, как на покойника. «Да», – с трудом произнес я, – «помоги добраться до шалаша, мне нужно отлежаться. Путь до лагеря забрал все мои силы». «Да-да, сейчас», – спохватилась женщина и метнулась ко мне. Подставила плечо, закинула мою правую руку себе на шею, а левой рукой обхватила за талию. «Змею брось». «Что? А, да», – я разжал пальцы, выпуская свою добычу. Оказавшись среди товарищей по несчастью, я проигнорировал все вопросы, лег на охапку травы и веток с листвой и закрыл глаза. Несколько раз меня окликнула Илья и коснулась то руки, то груди. Потом оставила в покое, видя полное отсутствие реакции с моей стороны. Ни сон, ни чернота от потери сознания ко мне не пришли. Я находился в состоянии полудремы, слыша окружающий мир, но не имея силы и желания хоть на что-то реагировать. 99% этого шума оказались для меня бесполезны и неинтересны, но было и кое-что интересное. Как сквозь подушку услышал разговор Рисы и охотника, вернувшегося с промысла. Он пришел едва живой и притащил с собой какую-то змею. «Она вон там валяется», — сказала женщина. «Что за змея? Не знаю. Взгляни сам». «Не знаю», — вяло удивился я ее словам. «Сама же назвала ее. Или ошиблась и это другая?» Через несколько секунд вновь услышал голос охотника. С огромным трудом разобрал его фразу. «Это ламинелия. Ее укус почти всегда смертелен», — сказал охотник. «Убивает на месте. Противоядие встречается редко и не хранится долго. Первый раз слышу о такой гадине». «Неудивительно», — хмыкнул ее собеседник. «Встречается редко и не нападает на такую крупную добычу, как человек. Всегда уползает с пути любого, кто не является ее пищей. Скорее всего, Иван, как охотник, использовал особые таланты, из-за чего змея заметила его поздно и он подошел к ней вплотную. Значит, он умрет, если уже не умер». Через минуту я услышал его голос уже более четко. Он подошел к шалашу с ранеными и поинтересовался, что с ним, ответила ему Илья. «Живой, дышит и сердце бьется, но сам ни на что не реагирует. Жив, надо же. Хаем тогда, есть шансы, что оклемается, раз сразу не умер от яда. Слушай». И тут я провалился в беспамятство. Глава 4. Я пришел в себя только к полудню следующего дня. В теле ощущалась сильная слабость, мучила страшная жажда и голод. Укушенная рука болела, а еще дергала в месте укуса. Но в остальном самочувствие было отличным. Пару раз мне было ничуть не лучше, когда поднимал и открывал таланты, отвечающие за особенности организма. Так что, уже привык к таким побудкам. Кроме меня в шалаше лежали только двое, и они спали. Голоса остальных товарищей слышались за стенкой из веток. Когда вышел наружу, то меня тут же заметили. «Иван, ты проснулся!» – закричала Илья. Следом за ней отметился Ихар. «Рад, что ты выжил», – сказал он. «Очень хорошо, что ты жив», – улыбнулась мне Ариса. «Ты не представляешь, как меня напугал, когда пришел в лагерь, едва стоя на ногах и со змеей в руках». «С чем? Со змеей?» – переспросил я и потер ладонями лицо, словно разминая лицевые мышцы после сна. Помню только, что из травы под ногами вылетела какая-то тварь и ударила меня в руку. Потом была боль и все. Проснулся в шалаше сейчас, затем завертел головой по сторонам, избегая встречаться взглядом с женщиной. «Вода у нас есть, я просто умираю от жажды, и поесть бы хоть чего-то». Илья быстро подала мне кусок древесного ствола колена, отрезанного в виде стакана, где плескалось грамм 300 воды. «Вот, держи, можешь пить всю». Гран обещал принести еще воды. «Спасибо», — поблагодарил я девушку, принимая у нее посудину. Стоило сделать первый глоток, как жажда усилилась настолько, что, кажется, вторым я опустошил весь стакан. Потом еще секунд 10 вытряхивал капли в рот, запрокинув голову. В качестве пищи девушка дала мне полдюжины жареных хлебокартофельных плодов. Амнезию я специально разыграл, чтобы обезопасить себя от действий Арисы. Странная она какая-то, подозрительная. Вдруг, как и я, играет чужую роль, скрываясь от врагов, либо выполняет особое задание. И из-за этого готова зачищать даже самые тонкие хвостики и нити, способные раскрыть ее настоящую личность и навести недругов. Лично мне плевать на ее прошлое и планы, лишь бы меня не пыталась с ними связать и использовать. К вечеру в лагерь вернулся Гран. Он принес несколько жердей, фляг и гроздей с плодами. Моему возвращению в царство живых он искренне порадовался. Чуть позже наедине он расспросил меня о столкновении со змеей и про мою охоту на мелких птиц. Пришлось скормить ему полуправду о слаборазвитом таланте, уменьшающем действие любого яда, попавшего в кровь, и наличии у меня универсального противоядия. Мол, вокруг моего старого поселка было полно ядовитых змей и насекомых, любящих селиться на объектах древних, которые я со своей артелью искал и обчищал. Что же до птиц, то стрельбу по ним списал на сильный интерес на тему того, сколько можно получить марок и талантов, и каких именно, существ, обитающих за горным хребтом. Вроде как в той местности, где я жил, про эти края ходит множество фантастических рассказов про добычу. Мол, даже с местного воробья можно получить марок столько же, как с матерого сикача у нас. Судя по виду и взгляду охотника, он принял за чистую монету мои сказки. Его полностью устроили мои слова. «Завтра сможешь помочь мне с охотой?» – спросил он. «Сил хватит, а то я не могу обеспечить всех водой и едой. А ресурсы брать с собой и оставить лагерь только на коллег, ну, так себе вариант». «Да, смогу», – кивнул я в ответ. Сутки спустя после укуса про встречу со змеей напоминали только два шрама на руке. Яд оказался настолько ядреным, что от него омертвела плоть там, где ее прокололи клыки. Регенерация все восстановила и нарастила, но суток не хватило, чтобы избавиться еще и от шрамов. Вместе с Граном с утра я отправился за добычей воды и едой. Он показал, как выбирать бамбук с водой, а не зазря рубить пустые стволы. Научил, как с помощью короткой веревки на ногах и с помощью рук забираться на высоченные деревья, в чьих кронах прятались плоды. Всю полученную информацию от охотника я старался впитывать, как губка воду. Попутно жалел, что не могу, как местные, получать таланты в процессе обучения. Но с другой стороны, вдруг это такой защитный механизм моего суперчита? Если бы я получал таланты за любое действие, то сейчас бы владел десятками, если не сотнями штук навыков, среди которых процентов 90 являлось откровенным шлаком. А ради одного полезного таланта из десятка имеющихся лишиться однажды возможности брать любое количество способностей. Ну, такая себе перспективка. Потом была охота на речных крыс. Если кто-то подумал про зверьков, что обитают на помойках 21 века на земле, а здесь пристроились у воды, то зря. Ошибутся и те, кто имеют более обширные знания или связаны с природой, если подумают про андатру. Местные речные крысы напоминали кабанов, только у них не было пятачков, вместо копыт лапы с пальцами и когтями и длинный хвост вместо короткой петельки, свернутой восьмеркой. Самый мелкий в стаде, который мы подкараулили на водопое у ручья, был с Ектерьера, а крупный чуть меньше Сенбернара.